Отче святий, ти жизнь даруєш нам, щоб сліла любовь нас подобна цвітам. Господи, ти і лучезарний, льотся з душі нашої світ неземной. Господи, великий и лучезарный, благостью своею души нам омой. Очи благи ты в каждом из сердец, светом чистоты дивный наш Отец. Господи, великий и лучезарный, льется с души нашей свет неземной. Господи, великий и лучезарный, благостью своею души нам омой. Отче святый, ты жизнь даруй.